Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник», глава 14, «Щелкунчик». Сабли медленно отодвинулись от шеи поверженного чудовища. «Не так, как выгляжу», — запинаясь, пытался объясниться монстр. С каждым словом ему казалось, все легче давалась речь дроу. «Я Пич». «Пич?» — вытаращил глаза Белвар, пододвигаясь к Дзирту. Сверхнеблин осмотрел поверженного пещерного урода с понятным недоумением. «Ты слегка великоват для Пича», — заметил он. Дзирт перевел удивленный взгляд с чудовища на Белвара. Дроу впервые слышал это слово. «Дети камня», — пояснил Белвар. «Странные небольшие создания, твердые как камень и живущие лишь для того, чтобы его обрабатывать». «Звучит так, словно речь идет о сверхнебле», — обронил Дзирт. Белвар помедлил, раздумывая, комплимент это или оскорбление. Так и не решив, он продолжил не без опаски. «Не так уж много пичи существует на свете. И еще меньше выглядит как этот». Он бросил на монстра настороженный взгляд и жестом показал Дзирту, чтобы тот держал свои сабли наготове. «Больше не пич!» Заикаясь, произнесло чудовище гортанным голосом с явными нотками жалости к себе. «Не пич больше!» «Как тебя зовут?» спросил Дзирт в надежде отыскать ключ к истине. Пещерный урод надолго задумался, затем беспомощно тряхнул своей огромной головой. «Не пить больше», — повторил он и решительно откинул назад морду, украшенную клювом, при этом щель в его экзоскелетном панцире расширилась, словно приглашая Дзирта завершить удар. «Ты не можешь вспомнить свое имя?» — спросил Дзирт, не очень-то стремясь убить это создание. Монстр не отреагировал. Дзирт взглянул на Белвара, но хранитель туннеля лишь беспомощно пожал плечами. «Что случилось?» — продолжал допытываться Дзирт. «Я хочу знать, что случилось?» «К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к- колдун! Злой колдун!» Дзирт имел некоторое представление о приемах магии, а также о результатах небрежного обращения с ней. Дзирт понимал возможность подобных казусов и начал проникаться доверием к этому странному созданию. «Тебя превратил маг?» — спросил он, догадываясь об ответе. Он и Белвар обменялись взглядами. «Я слыхал о подобных заговорах». «Я тоже», — подтвердил хранитель туннелей. «Мага Камара, темный эльф! Я видел, как маги Блингенстоуна пользовались подобной магией, когда нам нужно было проникнуть...» Глубинный гном внезапно остановился, вспомнив, откуда родом его товарищ. «В Мензе Беранза», — широко улыбаясь, закончил за него Дзирт. Белвар смущенно крякнул и вновь повернулся к чудовищу. «Выходит, ты был когда-то питчем», — сказал он, желая расставить все точки над «и». «И какой-то маг превратил тебя в пещерного урода». «Да», — ответило чудовище. «Больше не питч». «Где твои собратья?» — спросил сверхнеблин. «Насколько я знаю, питч нечасто путешествует в одиночку». «Мертвы», — произнес монстр. «Злой колдун-человек?» — подсказал ему Дзирт. Огромный клюв возбужденно дернулся. «Да, человек!» «И этот маг, выходит, оставил себя мучиться в этом мерзком образе», — подвел итог Белвар. Он и Дзирт обменялись долгими жестокими взглядами, а затем Дроу отступил, позволяя монстру подняться. «Я хотел, чтобы ты убил меня», — сказала чудовище, принимая сидячее положение. Оно с явным отвращением посмотрело на свои когтистые лапы. «Камень потерян для меня». Белвар в ответ поднял свои кованные руки. «Я тоже когда-то так считал», — Ты жив и больше не одинок. Пойдем с нами к озеру, там можно спокойно поговорить». Пещерный урод поспешно согласился и с огромным усилием начал поднимать с пола свою тушу, весившую добрых четверть тонны. Под скрежет и лязг жесткого панциря этого создания Белвар предусмотрительно шепнул Дзирту: «Держи свои клинки наготове, темный эльф». Пещерный урод наконец поднялся, достигнув внушительного роста в 10 футов, и дроу не стал оспаривать логику Белвара. Не один час понадобился заколдованному монстру, чтобы рассказать двум приятелям о своих приключениях. Не менее поразительных, чем сам рассказ, было то, что просто на глазах улучшалось его владение языком дроу. Этот факт и подробности прошлой его жизни, жизни Питча, целиком посвященной добыче и обработке камня, о чем он рассказывал со священным трепетом, все это убеждало Белвара и Дзирта в правдивости его причудливого повествования. «Приятно снова заговорить, хотя это и не мой язык», — через какое-то время промолвил монстр. «Такое ощущение, что словно обрел часть того, кем был когда-то». Слишком свежи были в памяти Дзирта такие же ощущения, поэтому он отнесся сочувственно к подобным сантиментам. «Как долго ты находишься в этом облике?» — спросил Беллу. Пещерный урод пожал плечами, что сопровождалось немалым шумом. «Недели, месяцы, не могу вспомнить. Время потеряно для меня». Дзирт закрыл лицо ладонями и глубоко вздохнул, сочувствуя этому несчастному созданию. Он ведь тоже чувствовал себя потерянным и одиноким в дебрях подземья. Он тоже познал беспросветность такого существования. Белвар легонько потрепал приятеля рукой молотом. «И куда же теперь ты направляешься?» — спросил хранитель туннелей. «И откуда идешь?» «Пытаюсь найти...» Пещерный урод запнулся на последнем слове, как будто даже простое упоминание зловредного колдуна причиняло ему огромную боль. «Но это просто бесполезно. Я без труда отыскал бы его, если бы был Питчем. Камни сказали бы мне, где искать. Но я больше не могу часто разговаривать с ними». Чудовище поднялось с камня, на котором сидело. «Я ухожу», — решительно сказала оно. «Вам опасно находиться рядом со мной». «Ты останешься», — внезапно заявил Дзирт, не допускающим возражения тону. «Я не могу себя контролировать», — попытался объяснить монстр. «Это не проблема», — ответил Белвар. Он показал вверх, на дверь, расположенную на карнизе в углу пещеры. «Наш дом находится там, наверху. А дверь в него слишком мала, тебе не пролезть внутрь. Ты отдыхай здесь, внизу, на берегу озера, до тех пор, пока мы не решим, что нам делать дальше. Ты отдыхай здесь, внизу, на берегу озера, до тех пор, пока мы не решим, что же нам делать дальше». Монстр безумно устал, и рассуждения сверхнемлядно были достаточно разумными. Чудовище вновь опустилось на камень и свернулась калачиком, насколько это позволило его громоздкое тело. Дзирт и Белвар удалились, на ходу оглядываясь на своего странного нового компаньона. «Щелкунчик», — внезапно произнес Белвар, останавливая Дзирта. С огромным усилием пещерный урод повернулся, проявляя уважение к глубинному гному и понимая, что Белвар обращается к нему. «Вот как мы будем тебя называть, если у тебя нет возражений, конечно», — объяснил сверхнеблен чудовищу, призывая в свидетели Дзирта. «Щелкунчик». «Подходящее имечко», — заметил Дзирт. «Это превосходное имя», — согласился пещерный урод, сожалея, что не может вспомнить имя, которым назывался, будучи Питчем. Имя, которое катилось и катилось вперед, подобно круглому голышу в наклонном коридоре, и воздавало молитвы камню каждым раскатистым слогом. «Мы расширим вход», — сказал Дзирт, когда они с Белваром вошли в свое жилище внутри расселены, «чтобы Щелкунчик мог входить сюда и отдыхать рядом с нами в полной безопасности». «Нет, темный эльф», — возразил хранитель туннелей, — «мы этого не сделаем». «Ему небезопасно оставаться там у воды, какие-нибудь чудовища отыщут его?» «Он-то как раз в достаточной безопасности», — фыркнул Белвар. «Какое чудовище по собственной воле нападет на пещерного урода?» Белвар понимал искреннюю тревогу Дзирта, но он понимал также и опасность, скрывающуюся за этим предложением. «Я сталкивался с подобными случаями магических превращений», — мрачно сказал Сверхнеблин. «Они называются полиморфами. Тело изменяется мгновенно, но для изменения сознания может потребоваться время». «О чем это ты?» — встревожился Дзирт. «Щелкунчик все еще пич», — ответил Белвар. «Хотя и загнан в тело пещерного урода. Но боюсь, что вскоре щелкунчик больше не будет пичем. Он станет настоящим пещерным уродом. И разумом, и телом. И какими бы добрыми друзьями мы ни стали, щелкунчик начнет думать о нас не более, как об очередной порции пищи». Дзирт попытался было спорить, но Белвар остановил его одной отрезвляющей мыслью. «Получил бы ты удовольствие, приведись тебе убить его, темный эльф». Дзирт отвернулся. «Его рассказ так напоминает мою жизнь». «Не настолько, как ты считаешь», — возразил Белвар. «Я тоже был на краю гибели», — напомнил Дзирт хранителю туннелей. «Ты так думаешь. Но то, что было сущностью Дзирта Доурдена, оставалось в тебе, друг мой. Ты был таким, каким тебе приходилось быть, к чему вынуждала тебя окружающая обстановка. В этом разница. Не только телом, но и сущностью своей щелкунчик вскоре станет пещерным уродом. Его мысли будут мыслями пещерного урода, и он не отплатит тебе милосердием, будь ты даже последним дроу на земле». Дзирту не хотелось соглашаться, хотя он не мог отказать глубинному гному в жестокой логике. Он отправился в левую нишу, которую считал своей спальней, и улегся в гамак. «Увы тебе, Дзирт Доурден», — еле слышно пробормотал Белвар, слыша тяжелые шаги дроу, придавленного грузом печали. «И увы нашему обреченному другу Пичу». Хранитель туннелей отправился в свою нишу, заполз на подвесную койку, чувствуя себя ужасной, запричиненной другу боли, но твердо решив оставаться трезвым и рассудительным, чего бы ему это ни стоило. Увы, Белвар хорошо понимал, как Дзирт сочувствует щелкунчику, которому предстояло утратить самого себя. Поздней ночью возбужденный Дзирт затряс Белвара, прервав его сон. «Мы должны помочь ему», — хрипло прошептал Дзирт. Белвар с просонок никак не мог сообразить, где он находится. Сон его был беспокоен. Ему все время снилось, как будто он, крича во всю глотку «Биврип!», бросается в атаку на их нового приятеля, чтобы вышибить из него дух. «Мы должны помочь ему», — настойчиво твердил Дзирт. Судя по измученному виду дроу, похоже было, что он вообще не уснул в эту ночь. «Я не маг», — сказал хранитель туннелей. «Ты тоже». «Раз так, мы должны отыскать одного из них», — прорычал Дзирт. «Мы найдем человека, который заколдовал щелкунчика, и заставим его направить Двиамер в обратную сторону. Мы видели мага у того ручья всего несколько дней назад. Он наверняка где-нибудь неподалеку от того места». «Маг, способный к такому колдовству, может оказаться не таким уж уязвимым врагом», — быстро нашелся Белвар. «Неужели ты так скоро позабыл огненный шар?» Белвар взглянул на стену, где на колышке висел его обожженный кожаный калет, словно бы подтверждая его правоту, и буркнул. «Боюсь, этот маг не про нас». Но Дзирт не заметил особой убежденности в его словах. «Неужели ты так скоро приговорил беднягу?» — напрямую спросил Дзирт. Широкая улыбка начала расплываться по лицу дроу, когда он заметил, что Сверхнеблин начинает уступать. «Неужели это тот самый Белвар Диссингальп, который приютил потерявшего себя дроу? Тот самый высокочтимый хранитель туннелей, который не утратил веру в темного эльфа? В того эльфа, которого все считали опасным и незаслуживающим помощи?» «Иди спать, темный эльф», — проворчал Белвар, отталкивая Дзирта своей рукой молотом. «Мудрый совет, дружище. И тебе приятных снов. Нам, возможно, предстоит дальняя дорога». «Мага-Каморра!» Раздраженно выдохнул Сверхнеблин, упрямо скрывая свои чувства за обликом грубоватого простака. Он отвернулся и скоро захрапел. Дзирт отметил, что храп Белвара на сей раз доносился из глубин крепкого и сладкого сна. Щелкунчик бил и бил по стене мощными лапами, оставляя следы когтей на камне. «Ох, только не это!» — в волнении шепнул Дзирту Белвар. «Неужели все бесполезно?» Дзирт помчался туда, откуда доносились мерные удары по одному из сквозных туннелей. «Щелкунчик!» — мягко позвал он, когда пещерный урод показался в поле его зрения. Чудовище повернуло морду к приближающемуся дроу, его когтистые лапы угрожающе поднялись, из огромного клюва вырвалось злобное шипение. Однако щелкунчик тут же опомнился и замер. К чему этот грохот? Дроу сделал вид, что не заметил боевой стойки щелкунчика. «Это дебри, приятель. Подобные звуки привлекают непрошенных гостей». Гигантское чудовище поникло головой. «Вам не следовало брать меня с собой», — промолвил щелкунчик. «Я не могу. Слишком многое может случиться из-за того, что я не могу контролировать себя». Дзирт подошел и положил успокаивающим жестом руку на костлявый локоть щелкунчика. «Это моя вина», — сказал дроу, понимая, что имеет в виду пещерный урод. Щелкунчик извинялся за то, что угрожающе отреагировал на Дзирта. «Не надо было», — продолжал Дзирт, — «так быстро приближаться к тебе без предупреждения. Теперь мы останемся все вместе, и хотя наши поиски могут затянуться, Белвар и я поможем тебе не терять контроль». Клювастая морда щелкунчика просияла. «Так приятно ковырять камень». Его голос упал, и взгляд потух, когда он вспомнил о своей прошлой жизни, той самой, которую украл у него маг. Все свое время Питч тратил на то, чтобы высвободить камень, придавать форму камню, разговаривать с этим драгоценным камнем. «Ты снова будешь Питчем», — пообещал ему Дзирт. Подоспевший из туннеля Белвар, услышав слова дроу, не был так в этом уверен. Они уже в течение недели искали и не обнаружили ни малейших признаков этого мага. Хранитель туннелей успокаивал себя тем, что щелкунчик, казалось, отвоевал часть себя у чудовища. Казалось, что он вновь обретает свою личность как Питч. Несколькими неделями ранее Белвар наблюдал такую же трансформацию в Дзирте. За инстинктивными барьерами выживания, которыми отгородился охотник, он нашел лучшего друга. Но хранитель туннелей не поручился бы за такие же результаты в случае со щелкунчиком. Превращение Питча было результатом могущественной магии, и никакая дружба, как бы она ни была сильна, не может повернуть вспять действия Двеомера, насланного магом. В обществе Дзирта и Белвара щелкунчик был, пожалуй, временной, всего лишь временной отсрочкой от исполнения своей жалкой и неизбежной судьбы. В течение нескольких дней они продолжали поиски в туннелях подземья без какого-либо успеха. Личность щелкунчика пока принадлежала Питчу, но даже Дзирт, который, покидая пещеры и озеро, был полон надежд, начал ощущать надвигающуюся безысходность. И вот, как раз когда Дзирт и Белвар начали поговаривать о возвращении домой, путники вошли в странных очертаний пещеру с россыпью булыжников следов не так давно случившегося обвала. «Вот он был здесь!» — воскликнул щелкунчик и, подняв огромный булыжник, швырнул его в дальнюю стену, где тот рассыпался на мелкие куски. «Он был здесь!» Пещерный урод начал метаться по пещере, кроша камень и расшвыривая булыжники со все возрастающей дикой яростью. «Откуда ты знаешь?» — потребовал ответа Белвар, пытаясь остановить своего огромного приятеля. Щелкунчик показал на свод пещеры. «Это сделал он! Это он сделал!» Дзирт и Белвар обменялись озабоченными взглядами. Свод пещеры высотой примерно 15 футов был взорван. В центре его неясно вырисовывалась громадная пробоина, которая простиралась вверх, в два раза увеличив высоту свода. Если эти разрушения вызвала магия, то это была воистину могущественная магия. «Это сделал сам маг», — повторил Белвар. Он снова бросил на Дзирта хорошо знакомый тому требовательный взгляд. «Его башня!» — ответил Щелкунчик и ринулся вокруг пещеры, надеясь учуять, каким выходом воспользовался маг. Теперь Дзирт и Белвар казались совершенно сбитыми с толку, и Щелкунчик, когда наконец просмотрел на них, понял их замешательство. «Колдун?» — терпеливо вставил Белвар. Щелкунчик не обиделся, он даже обрадовался помощи. «У колдуна есть башня», — пытался пояснить взволнованный монстр. «Огромная железная башня, которую он держит при себе и устанавливает в подходящем месте». Щелкунчик посмотрел вверх на разрушенный свод. «Даже если она не всегда помещается». «Он носит башню с собой?» — спросил Белвар. Его длинный нос, казалось, вздернулся выше его самого. Щелкунчик возбужденно кивнул, но не стал пускаться в дальнейшее объяснение, так как обнаружил след мага. Четкий отпечаток обуви на подстилке из мха, направленный в сторону туннелей, по которым они еще не проходили. Дзирту и Белвару пришлось удовлетвориться неоконченным объяснением их друга, поскольку погоня началась. Дзирт взял руководство на себя, используя все искусство, которое приобрел в Академии Дроу и приумножил в течение 10 лет одиночества в подземье. Белвар, с его врожденным свойственным его расе пониманием подземья, пользуясь волшебной светящейся брошью, следил за направлением. А Щелкунчик в моменты, когда его охватывало ощущение, что он, тот, прежний Пич, просил совета у камней. Они втроем миновали еще одну взорванную пещеру, где ясно виднелись следы башни, хотя потолок здесь был достаточно высок, чтобы вместить эту конструкцию. Несколькими днями позже трое следопытов попали в широкую и высокую пещеру, в которой на большом расстоянии от них на берегу стремительного потока неясно вырисовывался дом мага. Дзирт и Белвар опять обменялись растерянными взглядами при виде башни, которая была полных 30 футов в высоту и 20 в поперечнике. Ее гладкие металлические стены сводили на нет их планы. Они предприняли врозь несколько осторожных попыток обследовать это сооружение и были еще более изумлены, обнаружив, что стены башни были целиком изготовлены из адамантита, прочнейшего металла во всем мире. Они нашли всего одну дверь, небольшую и едва заметную, так как вся конструкция отличалась совершенством изготовления. Ее не нужно было испытывать на прочность. «Он здесь!» — прорычал Щелкунчик в отчаянии, царапая когтями дверь. «Тогда ему придется выйти», — рассудил Дзирт. «А мы будем его ждать». Этот план не удовлетворил Питча. С раскатистым ревом, который отдался эхом по всему региону, Щелкунчик бросил свое гигантское тело на дверь башни. Затем отпрыгнул назад и снова с грохотом ударил по двери. Дверь даже не дрогнула под натиском мощных ударов, и вскоре глубинному гному и дроу стало очевидно, что туша Щелкунчика явно проиграет это сражение. Дзирт тщетно пытался успокоить своего гигантских размеров друга, в то время как Белвар отошел в сторону и начал повторять хорошо знакомый напев заклинаний. Щелкунчик, наконец, рухнул на землю от изнеможения, боли и бессильной ярости. Затем в дело включился Белвар, мифриловые руки которого рассыпали искры, когда притрагивались к чему-нибудь. «Отойдите в сторону», — приказал хранитель туннелей. «Я зашел слишком далеко, чтобы быть остановленным какой-то дверью». Белвар направился прямо к небольшой двери и изо всей силы ударил по ней своей заговоренной рукой молотом. Ослепительная вспышка голубых искр разлетелась по всем направлениям. Мускулистые руки глубинного гнома трудились неистово, нанося сокрушительные удары. Но когда Белвар истощил свою энергию, на двери остались лишь легкие царапины и поверхностные следы опалин. Белвар расстройстве со стуком ударил одной рукой у другую, обдав себя дождем безвредных искр. Щелкунчик же от всей души сочувствовал его раздражению. Однако Дзирт был еще более рассержен и еще более решительно настроен, чем его друзья. Их остановила не только башня мага, но и сам маг, находившийся внутри и без сомнения знавший об их присутствии. Дзирт осторожно обошел вокруг сооружения, отмечая множество бойниц для метания стрел. Он подполз к одной из них и услышал тихое заклинание. Хотя Дзирт не мог понять слов мага, но легко мог догадаться о его намерениях. «Бегите!» Громко крикнул он товарищам, а затем в полном отчаянии он схватил близлежащий камень и забил им бойницу. Счастье было на стороне дроу, поскольку маг закончил творить заклинание как раз тогда, когда камень засел в отверстии. Удар молнии с ревом вырвался наружу, разбил камень на мелкие осколки и отшвырнул Дзирта, но при этом энергия удара отразилась внутри башни. «Проклятие! Проклятие!» Донесся изнутри пронзительный визг. «Я ненавижу, когда такое случается!» Белвар и Щелкунчик бросились помочь своему упавшему другу. Дроу был лишь слегка оглушен и был уже на ногах и в полной готовности раньше, чем друзья добрались до него. «Ви есть дорого платить за этот случай! Да, есть так!» Донесся крик из башни. «Бежим отсюда!» Заорал хранитель туннелей, и даже разъяренный монстр был полностью согласен с глубинным гномом. Но как только Белвар взглянул в лиловые глаза дроу, он понял, что Дзирт не будет удирать. Щелкунчик тоже отшатнулся назад, ощутив накапливающийся внутри Дзирта Доурдена огонь. «Мага Камара, темный эльф, мы не можем забраться внутрь», рассудительно напомнил сверхнемлин Дзирту. Дзирт выхватил фигурку из Оникса и, удерживая ее напротив бойницы, навалился на нее всем своим телом. «Посмотрим!» — прорычал он, а затем вызвал Гвинвивар. Черный туман закрутился спиралью и нашел для себя единственно свободный путь. «Я убивать вас все!» — выкрикивал невидимый маг. Вслед за этим изнутри послышался низкий рык пантеры, после чего опять донесся звенящий голос мага. «Я мог быть ошибаться!» «Открой дверь!» — прокричал Дзирт. «Во имя твоей жизни, мерзкий маг!» «Никогда!» Гвинвивар снова взревел, а после чего маг завизжал, и дверь широко распахнулась. Дзирт шел впереди. Они вошли в круглую комнату в нижнем уровне башни. Металлическая лестница в центре вела к дверце люка, через которую маг намеревался совершить побег. Однако человек не сумел этого сделать и висел вверх тормашками с задней стороны лестницы, зацепившись за перекладину ногой, согнутой в колене. Гвинвивар, которая полностью оправилась после перенесенных тяжелых испытаний в Кислотном озере и снова выглядела как самая великолепная из всех пантер в мире, сидела высоко наверху на ступеньках лестницы, небрежно держа в пасти лодыжку и ступню мага. «Входить внутри!» – прокричал маг, разводя руками и пытаясь стянуть с лица свисавшую вниз хламиду. Струйки дыма поднимались от оставшихся лохмотьев, обожженной до черноты его одежды. «Я есть Бристер Фендлстик. Добро пожаловать в мой уютный дом!» Белвар держал Щелкунчика у двери, сдерживая своего опасного друга рукой молотом, пока Дзирт направился вперед, чтобы взять на себя заботу о пленнике. Дроу внимательно осмотрел кошку своего дорогого товарища, так как давно не вызывал Гвинвивар с того самого дня, как отправил пантеру лечиться. «Ты говоришь на языке дроу?» — спросил Дзирт, хватая мага за воротник и проворно сдергивая его вниз к своим ногам. Дзирт подозрительно оглядел человека. Он никогда прежде не видел людей до того столкновения у ручья. В этот раз он не произвел на дроу сильного впечатления. «Много языков есть известен для меня», — ответил маг, отряхивая свою одежду. А затем, как если бы его заявление несло в себе некое огромное значение, он добавил: «Я есть Бристер Фендлстик». «Язык пичи тоже входит в их число?» — прорычал от двери Белвар. «Язык пичи?» — с явным отвращением выплюнул ответ маг. «Пичи!» — рявкнул Дзирт, подчеркивая свое господствующее положение мгновенно появившимся в дюйме от шеи чародея кончиком одной из сабель. Щелкунчик сделал шаг вперед, отчего удерживающий его сверхнеблен заскользил по гладкому полу. «Этот мой огромных размеров друг когда-то был Питчем», — пояснил Дзирт. «Тебе это должно быть известно». «Питч», — буквально выплюнул маг. «Бесполезные маленькие твари, и всегда они есть поблизости». Щелкунчик сделал еще один большой шаг. «Продолжай, дроу!» — попросил Белвар, бестолку упираясь в огромную тушу. «Верни ему его облик», — потребовал Дзирт. «Сделай нашего друга снова Питчем и поторопись». «Фу!» — фыркнул маг. «Он есть, лучше остаться, как он есть», — ответил непредсказуемый человек. «Для чего кому бы то ни было желать оставаться Питч?» Дыхание щелкунчика вырывалось громкими судорожными всхлипами. Его мощный третий шаг отправил Белвара в свободное скольжение в противоположную сторону. «Итак, маг», — предостерегающе произнес Дзирт. Сидящий на лестнице Гвиневар издала долгое кровожадное рычание. «Очень хорошо, хорошо, хорошо!» На одном дыхании быстро проговорил чародей, всплескивая от отвращения руками. «Гнусный Питч!» Он выхватил огромных размеров книгу из кармана, который казался слишком маленьким для того, чтобы хранить ее там. Дзирт и Белвар улыбнулись друг другу, считая, что победа близка. Но вслед за этим маг совершил фатальную ошибку. «Мне следовало убить его, как я убил остальных», — пробормотал он себе под нос, слишком тихо даже для того, чтобы стоявший рядом с ним Дзирт разобрал слова. Но пещерный урод обладал самым острым слухом из всех живущих в подземелье. Взмах чудовищной лапы щелкунчика отправил Белвара волчком через всю комнату. Дзирт, круто обернувшись на звук тяжелых шагов, был отброшен в сторону силы инерции тела рванувшегося гиганта. Сабли дроу выпали из его рук. А маг, ох уж этот глупый маг, подстроил так, что щелкунчик наткнулся на железную лестницу. Толчок был такой неистовой силы, что он накренил лестницу, заставив Гвиневар отлететь в сторону. Убил ли мага первый сокрушительный удар 500-фунтовой туши, был риторическим вопросом как для Дзирт, так и для Белвар. Поскольку к тому времени, когда они пришли в себя, настолько, чтобы обратиться к своему другу, когти и клюв щелкунчика безостановочно щелкали и трещали, разрывая и дробя. То и дело появлялись внезапные вспышки и клубы дыма. Это очередной из магических предметов, который во множестве носил при себе маг, разлетался на части. Когда монстр утолил, наконец, ярость и оглянулся на своих друзей, стоявших вокруг него в позах, говоривших о готовности к бою, груда мусора у ног щелкунчика была уже неузнаваема. Белвар, попытавшийся сообщить, что маг согласился вернуть щелкунчику прежний вид, понял, что это уже не имеет смысла. Щелкунчик упал на колени и закрыл лапами свою морду, едва веря тому, что он натворил. «Давайте выбираться отсюда», — произнес Дзирт, убирая в ножны свои клинки. «Обыщем помещение», — предложил Белвар, считая, что внутри башни могут быть спрятаны несметные сокровища. Но Дзирт не мог больше ни секунды оставаться там. Он слишком ясно увидел охотника в неукротимой ярости своего гигантского компаньона, а запах, исходивший от груды окровавленной плоти, всколыхнул чувства, которые он не мог дольше выносить. В сопровождении Гвиневар он вылетел из башни. Белвар шагнул вперед и помог щелкунчику подняться на ноги, отправив затем вздрагивающего гиганта к выходу. Однако упрямый и практичный хранитель туннелей заставил компаньонов дожидаться снаружи, пока он, добиваясь своего, искал вещи, которые могли бы помочь им, или ключевое слово, которое могло бы позволить ему прихватить с собой эту башню. Но то ли маг был беден, в чем Белвар сомневался, то ли он хранил свои драгоценности в другом, более безопасном месте, на каком-нибудь ином уровне существования. Только Сверхнеблен не нашел ничего, кроме кожаного мешка для воды и пары рваных сапог. Если чудесная адамантитовая башня имела ключевое слово, оно ушло в могилу вместе с магом. Их путешествие домой было безмолвным, окутанным личными переживаниями, сожалениями и воспоминаниями. Дзирту и Белвару не было нужды обсуждать свои опасения. Из бесед со щелкунчиком они оба уже достаточно знали об обычной миролюбивой расе, к которой относился Питч, чтобы понимать, как далек нынешний щелкунчик с его кровожадным норовом от того создания, которым он был когда-то. Они должны были признаться самим себе, что действия щелкунчика были не слишком далеки от того существа, в которое он быстро превращался. Глава 15. Дурная молва. «Что ты знаешь?» — требовательно спросила мать Мелис Джарлокса, шагавшего рядом с ней по владениям дома Доурден. При обычных условиях Мелис никогда бы не показалась в обществе бесчестного наемника, но она была обеспокоена и теряла терпение. Полученные ею сведения об активности внутри иерархии правящих домов Мензаберранзана не сулили ничего хорошего для дома Доурден. «Знаю?» — притворно удивившись, переспросил Джарлокс. Мелис, как шагавшая с другой стороны Бриза, злобно взглянула на взорвавшегося наемника. Джарлокс прочистил горло, хотя это скорее походило на сдавленный смех. Он мог бы посвятить Мелис в детали распространяющихся слухов, но был не так глуп, чтобы предавать наиболее могущественные дома города. Он мог бы подразнить Мелис одним простым логическим утверждением, которое лишь подтвердило бы те выводы, к которым она уже пришла сама. Зинкарла, дух-двойник, находится слишком долго в ее употреблении. Мелис с трудом удавалось сохранить ровное дыхание. Она понимала, что Джарлокс знает больше, чем рассказывает, и тот факт, что расчетливый наемник так холодно обозначил очевидное, показалось ей, что ее опасения были не напрасны. Дух-двойник Закнофейна действительно слишком затянул с поисками Дзирта. Мелис не нуждалась в напоминаниях о том, что паучья королева не славилась своим долготерпением. «Есть у тебя еще что-нибудь сообщить мне?» — спросила Мелис. Джарлокс уклончиво пожал плечами. «В таком случае убирайся!» — прорычала Верховная Мать. Джарлокс с минуту поколебался, раздумывая, не следует ли потребовать плату за ту небольшую информацию, которую он доставил. Затем склонился в одном из своих хорошо известных низких поклонов, сопровождаемых взмахами широкополой шляпы, и повернулся к воротам. Он достаточно скоро получит свое вознаграждение. Часом позже в молельне собора мать Мелис, вновь усевшаяся на свой трон, позволила своим мыслям умчаться в далекие туннели дебри подземья. Ее телепатическая связь с духом-двойником была ограничена и пропуская лишь сильные эмоции и ничего больше. Но из внутренней борьбы с Закнофейна, который был отцом Дзирта и ближайшим его другом, а теперь стал самым беспощадным его врагом, Мелис смогла многое прояснить для себя в ходе продвижения ее духа-двойника. Беспокойство, вызванное внутренней борьбой Закнофейна, неизбежно возрастет, когда он окажется вблизи Дзирта. Теперь, после расстроившей ее встречи с Джарлоксом, Мелис нуждалась в известии о каком-нибудь успехе Закнофейна. Вскоре ее терзания были вознаграждены. Мать Мелис настаивает, чтобы дух-двойник двигался в западном направлении, минуя город Сверхнебли, объяснял Джарлокс матери Беннер. Из дома Доурда наемник прямиком отправился в грибную рощу на южной окраине Мензаберранзана, где размещалась самая могущественная из семей Дроу. Дух-двойник не сбивается со следа. Больше для себя, чем для своего информатора, задумчиво пробормотала мать Беннер. Это хорошо. Но мать Мелис считает, что Дзирт имеет фору в много дней, даже недель, продолжал Джарлокс. «Она сообщила тебе об этом?» — недоверчиво спросила мать Беннер, поразившаяся, что Мелли смогла поделиться столь опасной информацией. «Некоторые сведения могут быть собраны без помощи слов», — лукаво ответил наемник. «Тон матери Мелли сказал мне многое, чего она не пожелала сообщить вслух». Мать Беннер кивнула и закрыла спрятавшиеся в морщинах глаза, утомленные всем этим экспериментом. Она сыграла определенную роль во вхождении матери Мелис в состав правящего совета, но теперь она могла лишь сидеть и ждать, чтобы увидеть, останется ли в нем Мелис. «Мы должны верить в мать Мелис», — после долгого раздумья сказала мать Беннер. В противоположной стороне комнаты Элвид Димбельп, преданный слуга матери Беннер, проницатель сознания, читающий мысли, отвратил свое внимание от этой беседы. Наемник Дроу сообщил, что Дзирт направился на запад, вдаль от Блингстоуна, и эта новость могла оказаться важной, ее не следовало игнорировать. Проницатель мысленно перенесся далеко на запад, посылая четкое предупреждение вдоль туннелей, которые были не так уж пустынны, как могло казаться. Как только Закнофейн взглянул на спокойную поверхность озера, он понял, что приближается к своей добыче. Он спустился к нагромождениям и россыпям породы вдоль широкой стены и, прячась, обошел пещеру. Затем он обнаружил сделанную дверь, а за ней пещерный комплекс. Что-то давно знакомое всколыхнуло сознание духа двойника. Те самые чувства духовного родства, которые он испытывал когда-то в обществе Дзирта. Новые, свирепые эмоции, однако, быстро поглотили их, как только мать Мелли с дикой яростью ворвалась в сознание Закнофейна. Дух-двойник с обнаженными мечами ворвался в дверь и пронесся через весь комплекс. Одеяло взлетело в воздух и упало вниз в виде кучи лохмотьев, так как мечи Закнофейна нанесли ему дюжину ударов в падении. Когда приступ ярости утратил силу, монстр матери Мелис вновь низко пригнулся, чтобы изучить обстановку. Дзирта не было. Духу-двойнику не понадобилось много времени, чтобы установить, что Дзирт и его компаньон, или, возможно, двое товарищей, покинули эту пещеру несколькими днями ранее. Тактические инстинкты Закнофейна приказывали ему залечь внутри и ждать, поскольку это место наверняка не было ложной стоянкой, как та, что была неподалеку от города глубинных гномов. Не было сомнений, что враг Закнофейна полагал вернуться сюда. Дух-двойник почувствовал, что мать Мелли с высоты ее трона в далеком городе Дроу не потерпит никаких проволочек. Отпущенное ей время было на исходе. Опасные, произносимые шепотом слухи звучали все громче с каждым днем, и опасения, и нетерпение Мелис на сей раз дорого обходились ей. Через несколько часов после того, как Мелис вновь отправила духа-двойника в туннели на поиски своего нечестивого сына, Дзирт, Белвар и Щелкунчик вернулись в эту пещеру другим путем. Дзирт сразу же почувствовал неладное. Он выхватил сабли, помчался по карнизу и влетел в жилище еще до того, как Белвар и Щелкунчик успели задать ему хоть один вопрос. Когда они достигли пещеры, им стала понятна тревога Дзирта. Все вокруг было разрушено. Гамаки и постельные скатки изорваны в клочья. Небольшой ящик для продовольствия разбит, а собранные в нем припасы расшвырены по всем углам. Щелкунчик, который не смог бы уместиться внутри пещерного комплекса, отошел от двери и направился вниз, чтобы удостовериться, что ни один враг не таится на дальних подступах к огромной пещере. «Мага Камара!» — зарычал Белвар. «Что за чудовище сделало это?» Дзирт поднял вверх одеяло и показал на свежие порезы в ткани. От Белвара не ускользнуло, что имел в виду Дроу. «Клинки!» Мрачно констатировал хранитель туннелей. «Острые и кованные клинки». «Клинки какого-то Дроу», — закончил за него Дзирт. «Мы очень-очень далеко от Мензаберранзана», — напомнил ему Белвар. «Мы далеко в дебрях подземья, за пределами осведомленности и вне поля зрения твоих соплеменников». Дзирт слишком хорошо знал истинное положение вещей и не мог согласиться с подобным рассуждением. В течение большей части своей юности Дзирт был свидетелем фанатизма, который управлял жизнями отвратительных жриц богини Лос. Дзирт сам принимал участие в многомильном походе на поверхность королевств, чтобы одарить паучью королеву сладким вкусом крови живущих на поверхности эльфов. «Не надо недооценивать мать Мелис», — мрачно произнес он. «Если это действительно весточка от твоей матери», — прорычал Белвар, сводя вместе свои руки, — «она обнаружит больше, чем ожидала. Мы обведем ее вокруг пальца», — пообещал Сверхнеблин. «Все втроем». «Не надо недооценивать мать Мелис», — повторил Дзирт. «Это не случайное совпадение. И мать Мелис наверняка готова ко всему, что у нас найдется, предложить ей». «Ты не можешь этого знать», — урезонивал друга Белвар, Но когда хранитель туннелей разглядел неподдельный ужас в лиловых глазах Дроу, его уверенности поубавилось. Они собрали то малое из вещей, что осталось годным к употреблению, и через короткое время отправились в путь, вновь двигаясь в западном направлении, чтобы оставить еще большее расстояние между собой и Мензоберранзаном. Щелкунчик взял на себя лидерство, поскольку немного нашлось бы чудовищ, рискнувших добровольно заступить дорогу пещерному уроду. Белвар шел в середине, являя собой прочную сердцевину отряда. А Дзирт бесшумно парил далеко позади, взяв на себя защиту своих друзей на тот случай, если наемники его матери будут догонять их. Белвар думал, что они могут намного опередить того, кто разрушил их жилище. Если незваные гости отправились в погоню за ними из пещерного комплекса, идя по их следу до башни мертвого мага, пройдет много дней, прежде чем враг вернется в пещеру озера. Дзирт не был так уверен в логических рассуждениях хранителя туннелей. Он слишком хорошо знал свою мать. После нескольких дней пути отряд попал в район разрушенных полов, изломанных стен и покрытых сталактитами сводов, которые злобно смотрели на них, словно какие-то парящие в воздухе чудовища. Они невольно придвинулись друг к другу, почувствовав нужду в дружеской поддержке. Несмотря на риск привлечь внимание, Белвар вынул светящуюся брошь и прикрепил ее к кожаному калету. В этом освещении тени, отбрасываемые остроконечными насыпями, обещали только опасности. Это место казалось еще более безмолвным, чем остальное подземелье. Путешествующие в подземном мире королевств редко слышат звуки, издаваемые другими существами. Но здесь тишина была настолько глубокой, как если бы всякие следы жизни были изъяты из этого места. Тяжелые шаги щелкунчика до скрип сапог Белвара эхом отдавались от множества каменных поверхностей. Белвар первым почувствовал приближение опасности. Легкая вибрация сообщила сверхнеблину, что он и его друзья не были в одиночестве. Он придержал щелкунчика своей рукой киркой и оглянулся на Дзирта, чтобы узнать, разделяет ли Дроу его беспокойство. Дзирт показал на свод, затем воспарил вверх в темноту в поисках места для засады среди множества сталактитов. Дроу обнажил одну из своих сабель, усевшись на подходящий уступ и положил свободную руку на фигурку из оникса в кармане. Белвар и Щелкунчик устроились позади каменного выступа. Глубинный гном бормотал напев, который предназначался для заговора его мифриловых рук. Оба они почувствовали себя увереннее, зная, что воин Дроу видит их сверху. Но Дзирт был не единственным, кто посчитал сталактиты удобным местом для засады. Как только он оказался в гуще острых, похожих на пики камней, Дроу понял, что он не один. Какая-то фигура, крупнее, чем Дзирт, но явно человеческого типа, выплыла из-за ближайшего сталактита. Дзирт оттолкнулся от камня, чтобы броситься на нее, одновременно вытаскивая вторую саблю. Но почувствовал смертельную опасность мгновением позже, увидев голову врага, напоминавшую спрута с четырьмя щупальцами. Дзирт никогда прежде воочию не видел подобное существо, но ему было известно, что это Иллитит, проницатель сознания, наиболее свирепый и наиболее страшный монстр в целом подземелье. Проницатель нанес удар первым задолго до того, как Дзирт приблизился на расстоянии досягаемости своих сабель. Щупальца чудовища извивались и раскачивались, и ап! Конус ментальной энергии накрыл Дзирт. Дзирт напряжением всех сил сопротивлялся непроницаемой тьме. Он попытался сосредоточиться на цели, попытался сконцентрировать свой гнев, но Иллитит направил на него ударную волну. Появился еще один проницатель и выстрелил Дзирта энергией ошеломляющей мощи с другой стороны. Белвар и Щелкунчик не могли видеть происходящее, поскольку Дзирт находился высоко вверху, вне досягаемости света броши. Оба они чувствовали, что над ними что-то происходит, и все же хранитель туннелей рискнул шепотом окликнуть своего друга. «Дзирт!» Ответ пришел к нему мгновение спустя, когда две сабли лязнули о камень. Белвар и Щелкунчик в изумлении бросились было к этому оружию, но затем откатились назад. Воздух перед ними замерцал и завибрировал, как будто открывавшаяся в другой уровень существования невидимая дверь. Через нее вошел Иллитит и нанес свой ментальный удар еще до того, как кто-то из них успел издать крик. Белвар закачался и, оступившись, растянулся на полу, но Щелкунчик, сознание которого уже было раздвоено конфликтом между пещерным уродом и Пичем, не так легко поддался враждебному воздействию. Проницатель выпустил стрелу энергии, но пещерный урод шагнул прямо сквозь нее и сокрушил этого элитида единственным взмахом своей огромной когтистой лапы. Щелкунчик осмотрелся вокруг, а затем взглянул вверх. Вниз от свода летели другие проницатели, два из них поддерживали Дзирта. Открылось еще большее количество невидимых дверей. В одно мгновение стрела за стрелой под всевозможными углами направились в Щелкунчика, и защита его сметенной раздвоенной личности быстро начала ослабевать. Отчаяние и вскипевшая ярость взяли верх над действиями Щелкунчика. В этот момент Щелкунчик был только пещерным уродом, в полной мере наделенным яростью и свирепостью, свойственным монстрам этой породы. Но даже его твердый панцирь оказался беззащитным против продолжающихся взрывных стрел и летитов. Щелкунчик бросился на тех двух, что держали Дзирта. Темнота нагнала его на полпути к цели. Он опустился коленями на камень, который так проникновенно любил. Щелкунчик пополз вперед, отказываясь сдаваться, отказываясь ослабить свой истовый гнев. Затем он улегся на пол. Мысли о Дзирте, Белваре или ярости покинули его. Вокруг была только темнота. Часть четвертая. Беспомощность. Много раз в своей жизни я ощущал себя беспомощным. Это, пожалуй, самая острая боль, которую может познать любой, застигнутый отчаянием и безудержной яростью. Клинок, задевший руку воина в бою, не приносит и доли тех страданий, какие испытывает пленник при щелкании бича. Даже если бич пощадит тело, шрам в душе останется все равно. Все мы в тот или иной период нашей жизни являемся пленниками, заложниками самих себя или ожиданий тех, кто в нас поверил. Это бремя, которое несут все люди, которое не принимается ими во внимание и которого лишь немногим удалось избежать. Я считаю себя счастливым в этом отношении, поскольку моя жизнь проходила в известной степени по прямо бегущей тропе совершенствования. Начавшись в Медзаберанзане под неослабным вниманием свирепых верховных жриц паучьей королевы, моя карьера, как я полагаю, могла бы лишь измениться к лучшему. В годы упрямой юности я верил, что могу оставаться в одиночестве, поскольку был достаточно сильным, чтобы одолеть своих врагов мечом и принципами. Моя заносчивая самонадеянность убедила меня в том, что истовой решительностью я могу одолеть саму беспомощность. Должен признаться теперь, это был упрямый и глупый юнец. Оглядываясь на те годы, я ясно вижу, что редко был одинок, и редко обстоятельства вынуждали меня быть в одиночестве. Всегда рядом были друзья. Настоящие и преданные, дававшие мне поддержку, даже когда я считал, что не желаю ее, и даже когда я не понимал, что они оказывают ее. Закнафейн, Белвар, Щелкунчик, Мунша, Бреннер, Реджес, Кэтибри, Вульфгар и, конечно же, Гвинвивар, ненаглядная моя Гвинвивар. Это были соратники, которые разделяли мои принципы, которые давали мне силу сражаться против любого врага, настоящего или воображаемого. Это были соратники. И вместе мы одолевали беспомощность, ярость и отчаяние. Это были друзья, которые подарили мне мою жизнь. Дзирт Доуд. Глава 16. Магические путы. Щелкунчик смотрел сверху в дальний конец узкой и длинной впадины, где громоздилось многобашенное сооружение, служившее крепостью общения элититов. Несмотря на свое слабое зрение, пещерный урод смог рассмотреть небольшие фигурки, ползающие по камню крепости, и отчетливо услышал звон их инструментов. Щелкунчик понял, что это рабы. Дергары, гоблины, глубинные гномы и представители других рас, неизвестных Щелкунчику, которые служили своим хозяевам элитидам, работая с камнем, обрабатывая и надстраивая огромную груду камней, которую проницатели считали своим жилищем. Может быть, Белвар, несомненно подходящий для такой работы, был уже среди тех, кто трудился над этим массивным сооружением. Эти мысли всколыхнулись в сознании Щелкунчика и были забыты, уступив место более простым инстинктам пещерного урода. Оглушающие удары проницателей понизили ментальную сопротивляемость Щелкунчика, и полиморфные чары мага овладели им настолько, что он не смог бы даже осознать перехода в другое состояние. Теперь его личности-близнецы сражались на равных, оставляя несчастного щелкунчика в неопределенном состоянии. Если бы он мог справиться с этим, если бы он мог узнать, что с его друзьями. Проницатели подозревали, что щелкунчик – это нечто большее, чем просто пещерный урод. Основой существования общины элитидов было знание, добываемое чтением мыслей, и хотя они не смогли проникнуть в ту путаницу, которая царила в сознании щелкунчика, они ясно представляли, что та ментальная работа, которая происходит внутри костлявого экзоскелета, решительным образом не походила на то, что можно было бы ожидать от обычного монстра подземья. Проницатели были специалистами своего дела и далеко не глупыми. Они осознавали опасность попытки и подчинения себе вооруженного и покрытого броней чудовища-убийцы весом в четверть тонны. Щелкунчик был слишком опасен и непредсказуем, чтобы держать его в непосредственной близости от жилых помещений. Однако в рабовладельческом обществе элитидов каждому отводилось свое место. Щелкунчик стоял на острове из камня на скальной плите диаметром примерно 50 ярдов, окруженной глубокой пропастью. Здесь были и другие существа, включая небольшое стадо рофлов и несколько дрыгаров, которые явно провели достаточно времени под воздействием проницателей. С неподвижными лицами, уставившись пустыми глазами в никуда, серые дрыгары сидели и стояли, ожидая, как вскоре догадался щелкунчик, в своей очереди стать ужином для жестоких хозяев. Щелкунчик обошел остров по периметру, отыскивая какую-нибудь лазейку для спасения. Однако та его часть, что относилась к Питчу, осознавала тщетность этой затеи. Существовал лишь единственный подъемный мост через пропасть. Это была магически-механическая конструкция, которая откидывалась к противоположному краю, когда в ней не было нужды. Группа проницателей в сопровождении одного большого и сильного раба-огра приблизилась к механизму управления мостом. Одновременно на щелкунчика обрушилась телепатическая атака. Она прорвалась сквозь сумятицу его мыслей, и он тут же уяснил свое назначение на этом острове. Он должен стать пастухом для стада, принадлежавшего проницателям. Сейчас им понадобился один серый дворф, и один роф-раб-пастух послушно отправился выполнять свою работу. Ни одна из жертв не оказала сопротивления. Щелкунчик ловко свернул шею серому дворфу, затем без излишнего изящества проломил череп рофу. Он почувствовал, что элитиды остались довольны, и это всколыхнуло в нем некие душевные переживания, в которых превалирующим было удовольствие. Подхватив туши, щелкунчик направился к краю пропасти и встал напротив группы элитидов. Один из элитидов оттянул назад управляющий рычаг. Щелкунчик заметил, что рычаг отклоняется в сторону от него. Это было важно, хотя пещерный урод в данный момент никак не мог понять почему. Мост из камня и металла загрохотал, затрясся и отделился от противоположной скалы. Дойдя до острова и найдя надежную опору у ног щелкунчика, мост остановился. «Иди ко мне», — скомандовал один из элитидов. Щелкунчик мог бы воспротивиться этой команде, если бы видел в этом какой-то смысл, но смысла не было, и он вступил на мост, который явственно заскрипел под его тушей. «Остановись! Сбрось тела!» Донеслось следующее указание, когда монстр преодолел половину моста. «Опусти убитых!» Снова раздалась в мозгу команда. «Возвращайся назад на свой остров!» Щелкунчик обдумал свои возможности. Ярость пещерного урода, вскипавшая в нем, и его мышление Питча, испытывающее гнев из-за утраты друзей, сейчас находились в полном согласии. Несколько шагов, и он достанет врагов. По команде проницателей к мосту двинулся огр. Ростом он был немного выше щелкунчика и почти такой же в ширину, но он не был вооружен и не был серьезной помехой. В стороне от этого большого и сильного стражника щелкунчик, однако, заметил более серьезную помеху. Элитид, который управлял механизмом, приводящим мост в движение, держал на рычаге, нетерпеливо сжимая и разжимая свою руку, странного вида четырехпалый отросток. Щелкунчику не удалось бы пересечь вторую половину моста и миновать огра прежде, чем мост под ним откинется и встанет на место, сбросив его в пропасть. С большой неохотой монстр положил убитых и отступил на каменный остров. Огр тут же вышел вперед и унес туши к своим хозяевам. Вслед за этим элитид потянул за рычаг, и в мгновение ока волшебный мост с грохотом вернулся на свое место, вновь оставив Щелкунчика в его незавидном положении. «Ешь!» — отдал приказ один из элитидов. Когда команда настигла сознание пещерного урода, мимо него как раз проходил один несчастный ров, и Щелкунчик рассеянно уронил тяжелый коготь на его голову. Как только элитиды удалились, Щелкунчик принялся за трапезу, наслаждаясь вкусом крови, сырого мяса. Личность монстра полностью одержала победу во время этого пиршества. Но всякий раз, когда Щелкунчик бросал взгляд вниз через пропасть на узкую ложбину, ведущую к крепости элитидов, слабый голос Пича внутри него горестно стонал, беспокоясь о гноме и эльфе. Из всех рабов, недавно схваченных в туннелях, Белвар Диссингальп был самым ценным приобретением. Не говоря о такой любопытной вещи, как мифриловые руки сверхнеблина, Белвар в совершенстве владел двумя умениями, наиболее ценившимися в обществе элитидов. Умением работать с камнем и способностью участвовать в гладиаторских боях. Элитидский аукцион рабов потонул в реве, когда глубинного гнома вывели вперед. Ставки в виде золота, магических амулетов, личных заговоров и фолиантов, содержащие бесценные знания, непрерывно росли. В итоге хранитель туннелей был продан группе из трех проницателей, которые возглавляли отряд, что захватил его в плен. Белвар, естественно, понятия не имел о произошедшей передаче. Еще до того, как окончился торг, глубинного гнома увели узким и темным туннелем и поместили в небольшую, ничем не примечательную камеру. Немного погодя, три голоса эхом отдались в его сознании. Три уникальных телепатических голоса, которые глубинный гном воспринял и никогда уже не смог бы позабыть. Это были голоса его новых хозяев. Металлическая опускная решетка поднялась перед Белваром, открывая хорошо освещенную круглую арену с высокими стенами и ряд мест для публики над ними. «Выходи!» приказал ему один из хозяев, и хранитель туннелей, от всей души желая порадовать хозяина, не стал колебаться. Проходя по короткому проходу, он увидел, что несколько дюжин проницателей разместились на каменных скамьях. Странные четырехпалые руки элитидов со всех сторон тянулись вниз, указывая на него. Лица же были одинаково бесстрастны и напоминали спрута. Однако, благодаря ментальной связи, Белвар без труда отыскал своего хозяина. Окруженный небольшой толпой, он оживленно принимал ставки. С противоположной стороны открылась точно такая же опускная решетка и появился огромный огр. Глаза этого существа мгновенно обратились вверх в толпу в поисках собственного хозяина, центральную точку его существования. «Это свирепое животное огр угрожал мне, мой храбрый сверхнеблин победитель». Донеслось телепатическое внушение хозяина Белвара, после того, как условия пари были оговорены. «Уничтожь его ради меня!» Белвару не было нужды в дальнейшей подсказке, как и огру, получившему такое же послание от своего хозяина. Гладиаторы яростно набросились друг на друга, но в то время как огр был молод и довольно глуп, Белвар был искусным и опытным ветераном. Он тянул время до последнего, а затем откатился в сторону. Огр, отчаянно пытавшийся дотянуться до него и ударить, споткнулся на мгновение, слишком долгое для него. Рука молот Белвара с хрустом погрузилась в колено огра, и этот удар отдался громом, как посылаемый каким-нибудь магом удар молнии. Огр наклонился вперед, почти сложившись вдвое, и Белвар вонзил свою кирку в его мясистую спину. Как только гигантское чудовище споткнулось, теряя равновесие, Белвар бросился ему в ноги, опрокидывая его на пол. Хранитель туннелей мгновенно распрямился, вспрыгнул на распростертого гиганта и побежал прямо по телу врага к его голове. Огр уже очнулся и ухватил сверхнеблина за колет, но когда он изготовился отшвырнуть назойливого крошечного противника в сторону, Белвар глубоко вонзил ему в грудь свою кирку. Взвыв от ярости и боли, глупый огр все-таки отшвырнул Белвара в сторону. Острый конец кирки удержался в ране, а инерция тела глубинного гнома прорвала глубокую рану на груди огра. Огр катался и вертелся, пытаясь освободиться от жестокой мифриловой руки. Огромное колено ударило Белвара в крестец, отбросив его на камни на много футов в сторону. После нескольких кувырков хранитель туннелей вновь был на ногах. Оглушенный и чувствующий острую боль, но все еще обуреваемый желанием доставить удовольствие своему хозяину. Он услышал бесшумные приветствия и телепатические крики каждого иллитида, находившегося в этом помещении, но один отчетливый призыв перекрыл весь этот назойливый ментальный шум. «Убей его!» — скомандовал хозяин Белвара. Белвар не колебался. Все еще распластанный на спине огр держался за грудь, тщетно пытаясь остановить вытекающую кровь. Раны, от которых он страдал, были, вероятно, смертельны, но Белвару было далеко до чувства удовлетворения. Эта жалкая тварь угрожала его хозяину! Хранитель туннелей провел атаку прямо на макушку головы огра, ведомой своей рукой молотом. Три быстрых удара раздробили череп чудовища, затем для смертельного удара опустилась кирка. Приговоренный огр дико дергался в предсмертных судорогах, но Белвар не чувствовал жалости. Он доставил удовольствие своему хозяину. Ничто иное в целом мире в этот момент не имело значения для хранителя туннеля. Вверху, на трибунах, гордый владелец верхнеблина-победителя собирал свой выигрыш золотом и бутылями зелья. Довольный тем, что отлично сделал, выбрав именно этого раба, Иллитид оглянулся на Белвара, который все еще рубил изо всей силы, бил по трупу. Хотя было приятно наблюдать за дикой игрой нового воина, Иллитид приказал немедленно прекратить. Мертвый огр, как бы то ни было, тоже был частью выигрыша. Зачем губить хороший обед? В центре крепости Иллитидов стояла огромная башня. Гигантский сталагмит, выдолбленный и приспособленный для жилья наиболее влиятельных членов этой странной общины. Стены этого гигантского каменного сооружения внутри были увиты спиральными лестницами и балконами. На каждом витке располагалось несколько помещений. Ничем не украшенное цокольное помещение имело цилиндрическую форму и было отведено для самой важной персоны. Здесь помещался центральный мозг. Эта бескостная глыба пульсирующей плоти 20 футов в диаметре объединяла общину проницателей в телепатический симбиоз. Центральный мозг был средоточием их знания, ментальным оком, охранявшим их обиталище и подступы к крепости. Он был тем, кто услышал предупредительные сигналы, посланные Иллитидом из города Дроу, отстоящего на множество миль к востоку. Для Иллитидов этой общины центральный мозг был координатором всего их существования и, пожалуй, мог считаться их богом. Поэтому лишь ограниченное число рабов допускалось в эту особую башню. Только пленники с чувствительными и изящными пальцами, которые могли бы массировать божество Иллитидов и успокаивать его нежными поглаживаниями и теплыми смываниями. Дир Доурден входил в эту группу. Дроу стоял на коленях на широкой эстакаде, опоясывающей помещение. Он подался вперед, чтобы гладить аморфную массу, остро ощущая ее наслаждение и неудовольствие. Когда мозг огорчался, Дир чувствовал острое покалывание и напряжение в пальцах. Это означало, что ему следует массировать более сильно, со всей осторожностью, возвращая своего возлюбленного хозяина в безмятежное состояние. Когда мозг бывал доволен, доволен был и Дзирт. Ничто иное в целом мире не имело теперь значения. Дроу-ренегат обрел свою цель в жизни. Дир Доурден пришел домой. «Этот пленник очень доходный», — сказал проницатель своим булькающим потусторонним голосом. Иллитид показал призы, выигранные в состязаниях на арене. Другие иллитиды зашевелили всеми своими 8 пальцами, выражая согласие. «Чемпион арены», — заметил один из них телепатически. «И обучен копать», — вслух добавил третий. «Возможно, еще и резьбе по камню?» Три иллитида взглянули в дальний конец камеры, где началась работа над новым уютным гнездом. Первый иллитид задвигал своими пальцами и пробулькал. «В свое время сверхнеблин будет направлен для выполнения подобных примитивных заданий. Теперь он должен выиграть для меня больше призов, больше золота. Очень выгодная добыча». «Как и все, кто был захвачен в той засаде», — сказал второй. «Пещерный урод заботится о стаде», — пояснил третий. «А дроу о мозге», — булькнул первый. «Я заметил его, когда поднимался в нашу камеру. Он оказался профессиональным массажистом, к вящему удовольствию мозга и с выгодой для нас. «А еще есть это», — произнес второй. Он выбросил один из щупальцев и ткнул им в третьего. Тот поднял вверх фигурку из оникса. «Магическое?» — в раздумье спросил первый. «Конечно», — мысленно ответил второй. «Соединено с астральным уровнем. Зачарованный камень, я считаю». «Вы пользовались им?» — спросил вслух первый. Остальные летиды сжали пальцы, что означало отрицательный ответ. «Это, возможно, опасный враг», — объяснил третий. «Мы подумали, что было бы благоразумно понаблюдать за животным на его собственном уровне, прежде чем вызывать». «Мудрое решение», — согласился первый. «Когда вы отправляетесь?» «Немедленно», — сообщил второй. «А ты не составишь нам компанию?» Первый летит сжал пальцы, затем достал бутыль зелья. «Надо завоевывать призы», — пояснил он. Пальцы двух других возбужденно задвигались. Затем, когда их компаньон удалился в другую комнату подсчитывать завоеванные призы, они уселись в удобные, необыкновенно мягкие кресла и подготовились к путешествию. Они оба отправились в путь, оставив свои телесные оболочки в креслах. Они поднимались по линии соединения статуэтки с астральным уровнем, которая в их астральном состоянии выглядела как серебряный шнур. Они уже были далеко от той пещеры, камней и звуков материального уровня, улетая в безбрежное блаженство астрально. Здесь не слышно было никаких звуков, кроме неумолкаемого пения астрального ветра. Здесь не было и твердой структуры, ничего привычного для материального мира. Здесь материя существовала и выражалась в категориях и градациях света. Элитиды удалились от серебряной нити фигурки, когда увидели, что цель близка. Они собирались проникнуть на этот уровень поблизости от огромной пантеры, но не хотели насторожить ее своим присутствием. Элитиды не были желанными гостями, их презирало почти все существующее на любом уровне, где им приходилось бывать. Они завершили переход в астральное состояние без каких-либо помех и без труда установили местонахождение той сущности, которая в материальном мире была представлена статуэткой. Гвиневар играючи мчалась по лесу, преследуя астральный облик лося, продолжая бесконечный цикл. Сахатый, не менее магический, чем сама пантера, прыгал и скакал, сохраняя безошибочное равновесие и совершенную грацию. Лось и Гвиневар разыгрывали этот сценарий уже миллион раз и будут разыгрывать миллионы и миллионы раз впредь. Это были порядок и гармония, которые руководили существованием пантеры, которые в конечном итоге управляли уровнями всей вселенной. Однако существа более низких уровней, подобные проницателям, которые в данный момент наблюдали за пантерой издали, не могли оценить простое совершенство этой гармонии. Они были глухи к красоте нескончаемой охоты. Пока элитиды наблюдали за игрой жизни великолепной пантеры, их мысли были заняты лишь тем, как использовать эту кошку с наибольшей выгодой.